Какими бы ни были мать и отец, но они всегда имеют в арсенале несколько приемов, которыми более-менее успешно пользуются в управлении ребенком. Детям же предстоит овладевать этим искусством, как правило, в одиночку. Может быть, мы скрываем от детей это ремесло из боязни, что они обратят наше оружие против нас? Школа учит всему. Почти всему. Кроме мастерства общения. И уж тем более, школа не учит жестким переговорным технологиям, хотя в них ребенок нуждается еще до поступления в школу. Двор, улица, любой из детских коллективов – полигоны. На них происходит стихийное формирование и отработка элементарных приемов эффективного общения, управления группой, подавления оппонента, внушения, провокации, шантажа, запугивания, аргументации, опровержения. В мире взрослых коммуникативные технологии используются на двух главных полях. Какой из них является более жестоким, трудно сказать, но на обоих борьба идет не на жизнь, а на смерть. Первое поле – политика. От микроуровня взаимоотношения малых групп в их локальных конфликтах, в рабочих коллективах, в неформальных объединениях, во взаимоотношениях работодателя и наемного персонала, до макроуровня – борьба политических партий, государств, идеологий. Здесь главная власть. В основном явная, открытая власть. Если пишущий о коммуникативных технологиях ориентирован на политическое поле, ему достаточно принять сторону одной из оппонирующих групп. Этим будет определена роль его сочинений. Они будут помогать одной из сторон либо нападать, либо защищаться. Второе поле – потребительское. На этом поле хозяйка – продажа. Если ей и нужна власть, то власть скрытая. Тут коммуникации применяются для того, чтобы продать товары, услуги, идеи и самого себя. На этом поле выбор еще уже. Либо ты на стороне торгующих манипуляторов, либо ты на стороне сопротивляющегося потребителя. Обе роли не очень симпатичны, ибо как-то мелковаты. Лукава роль того, кто попытается оказаться на обоих полях над схваткой. На первый взгляд он выглядит чище, пытается сделать арсенал коммуникативных технологий общедоступным. Это можно делать даже под прикрытием шуточки о том, что Господь Бог людей создал, но сделал их равными только мистер Кольт. Но ведь любая работа такого автора будет неравнодоступной. На чьей бы стороне он ни играл, его труд более вооружит сильного. Так стоит ли вообще разрабатывать нашу тему? И если да, то почему? Для мастера переговоров и продаж, который берется учить других своему ремеслу, есть, пожалуй, лишь одно очень привлекательное амплуа. Оно возможно на стыке политического и коммерческого коммуникативных полей. Коммуникативные технологии в их коммерческом и политическом применении в 20 веке стали важным элементом национальной безопасности. Искусство переговоров и продаж всегда имело некоторые сугубо национальные черты, которые были труднодоступны чужакам. Это работало на защиту национального бизнеса и на защиту своих потребителей от чужих. На агрессивную экспансию своего капитала и идеологии в сопредельные и далекие страны, на завоевание рынков и иностранного потребителя. Создание так называемого общего рынка выгодно сильным. Как кто-то пошутил, быть пацифистом может лишь победитель. Если ты слаб, и твоя страна может быть лишь сырьевым придатком и рынком сбыта для сильных стран, есть смысл защищаться. Что входит в комплекс государственной коммуникативной обороны? Главным бастионом является язык. Кому-то это покажется смешным. Именно поэтому через язык так легко происходит превращение отечественного бизнеса в нечто гораздо более понятное чужакам, чем собственным предпринимателям. Очень важна система понятий и определений. Почему менеджер, а не приказчик? Почему кредит, а не ссуда? Почему промоушен, а не продвижение продаж? Почему секьюрити, а не охрана? Почему коммивояж, а не торговля в разнос? Почему инвестиция, а не вложение средств? Почему, в конце концов, контракт, а не договор? Даже в этих записках проявляется состоявшееся поражение. Мне трудно обойтись без интернациональной коммерческой иностранщины, бизнес, коммуникации, технологии. Важен и языковой приоритет. Французские авиадиспетчеры до последнего сопротивлялись переходу на английский. Мы без боя согласились с тем, что главным критерием при отборе продавцов и служащих являются не их деловые качества и способности, а знание иностранного языка. Совершенно особую роль играет коммерческий язык средств массовой информации. Предельно важны традиции, стиль и обычаи делового мира. Это проявляется на всех уровнях, от переговоров с транснациональными магнатами до поведения бродячего торговца в его переговорах с хозяином бедного крестьянского двора. Именно последние традиции, стиль и обычаи позволяют свободно взяться за труд, посвященный искусству переговоров и продаж. Мы не рискуем тем, что этими разработками воспользуются против нас чужаки. Нас и наш труд защищают национальные обычаи, которые чужакам недоступны, непонятны, загадочны. А наш труд послужит развитию национального бизнеса, защите отечественного предпринимательства и потребителя. Для того, чтобы в полной мере вооружиться тем, что наработано для нас всей нашей историей, попытаемся, говоря о переговорах и продажах, помнить о том, что мы строим славянскую школу переговоров и продаж. Я ксенофоб или продажи по-славянски. Я вспыльчив. Когда ко мне обращаются не так, как мне нравится, я морщусь. Когда мне улыбаются не так, как улыбается мой народ, это меня настораживает. Когда мне пытаются продавать так, как принято продавать фермерам Техаса, клеркам Сохо или докерам Неаполя, я взрываюсь. Я ксенофоб. Особенно в коммерческих коммуникациях. То есть меня бесят американские и европейские техники продаж, которые мы бездумно пытаемся внедрить в наш специфический славянский обиход. Наш исконный стиль общения невероятно далек от всех зарубежных. Наши стили продаж рождаются отнюдь не сегодня, отнюдь не благодаря импорту опыта Запада. Наши предки ходили за три моря. Валяясь на чумацких вазах, они давали имена созвездиям. Они умели продать и греку, и норманну. Наши купцы своими приказчиками, санями, золотом открыли для русских Сибирь. Сегодня наши челноки учат коммерции темную Европу. А россказни о том, что мой народ не умеет продавать, это скулёж тех, кто проторговался моим землякам. Среди моих читателей должны быть те, кого, как и меня, просто бесят чернокожие телемиссионеры. Даже не вдаваясь в проблематику расизма, есть смысл удивиться. Кого они учат и где? Это ведь надо додуматься на земле апостола Андрея учить вере православный люд. Часто, знакомясь по телефону, я слышу лишь имя. Отчество мои американизированные соотечественники пренебрежительно отсекают и не стесняются заявить: «У нас компания западного типа, мы не используем отчеств». И, познакомившись по телефону с Ваней без отчества, я еду навстречу и обнаруживаю, что Ване без отчества уже перевалило за 50. Хозяину удалось превратить Ивана Ивановича в Ваньку безродного. Кто же его хозяин? Ага, я так и предполагал, он из строителей Четвертого рейха. Наши деды не дали утвердиться на нашей земле Третьему рейху, так теперь тихой сапой немцы здесь возводят Четвертый. В переводных пособиях по личным продажам читаем: «Перед переговорами успокойтесь, ибо при импульсивном эмоциональном реагировании обычно понимается не более чем треть от воспринимаемой информации, поскольку возникающий при этом стресс готовит для активного ответа тело выбрасыванием в кровь адреналина, активизацией дыхания и пульса, задействованием резервов сахара и жира, блокируя ненужную работу мозга». К чему эти сложности? Ведь наш великий Станиславский когда-то выразился проще, гораздо более по-славянски. «Актер потеет? Долой со сцены!» В переводных учебниках для продавцов нам советуют очень полезную фразу: «Мы обслуживаем рынок и ваши интересы на рынке». Эта фраза может быть полезна в устах и в ушах англичан, американцев, эскимосов, но не в устах славянского продавца и не в ушах славянского покупателя. вечно мощный и мною любимый прием перехвата клиентуры у коллег-конкурентов. Я практикую этот прием очень давно.